Христианское духовенство скорбело о такой постыдной религиозной терпимости. Оно воспользовалось тем, что магометане были слабее христиан, и стало мало-помалу вытеснять их. Но все, чего могло ожидать от крестовых походов благоразумия, было достигнуто без кровопролития. Церкви были приведены в исправность. Монастыри снова наполнились монахами, и по прошествии 15 лет число живших в Иерусалиме латинов превышало 6000. Нашествие диких харизмийцев положило конец этому внутреннему спокойствию и благоденствию, за которое латины были так мало признательны своему благодетелю. Этот пастушеский народ, будучи вытеснен с берегов Каспийского моря монголами, устремился на Сирию, а этого яростного потока не были в состоянии сдержать франки, вступившие по этому случаю в союз с султанами, царствовавшими в Алеппо, Хомсе и Дамаске. Всякого, кто оказывал им сопротивление, хорезмийцы или убивали, или уводили в плен. Военные ордена были ими почти совершенно уничтожены в одной битве, а когда неприятель стал грабить город и совершать святотатство над гробом Господним, латины с сожалением вспоминали о сдержанности и дисциплине тюрок и сарацинов. Два последних из семи крестовых походов были предприняты королем Франции Людовиком IX, утратившим свою свободу в Египте и лишившимся жизни на берегах Африки. Через 28 лет после его смерти его причислили в Риме к лику святых, и в подкрепление прав этого царственного святого тотчас открыли 65 чудес, совершение которых было формально удостоверено. Ему делает еще более чести голос истории, который признает, что Людовик соединял в себе добродетели короля, героя и человека, что его храбрость умерялась любовью к справедливости и в частной, и в общественной жизни, и что он был отцом для своего народа, другом для своих соседей и ужасом для неверующих. Только от пагубного влияния суеверия извратились и его ум, и его сердце. Его благочестие довело его до того, что он стал восхищаться нищенствующими монахами святого Франциска и святого Доминика и стал подражать им. Он преследовал врагов религии со слепым и безжалостным рвением, и лучший из королей дважды сходил со своего трона для того, чтобы играть роль странствующего рыцаря. Если бы его история была написана монахом, в ней превозносились бы самые дурные стороны его характера. Но благородный и честный Жуанвиль, пользовавшийся дружбой своего государя и разделявший его плен, обрисовал безыскусственным пером и добродетели, и слабости Людовика. Сообщаемые им интимные подробности возбуждают в нас подозрение, что Людовик руководствовался таким же намерением обессилить своих вассалов, в каком так часто обвиняли других монархов, поощрявших крестовые походы. Людовик IX, успешнее всех других средневековых монархов, старался восстановить прерогативы короны, но все, что он приобрел и для себя, и для своего потомства, было приобретено не на Востоке, а внутри его собственных владений. Данный им обет был вызван энтузиазмом и болезнью, и если он задумал его благочестивое безрассудство, зато он же сделался и его жертвой. Для вторжения в Египет он истощил и военные силы Франции, и ее сокровища. Он покрыл окружающее Кипр море 1800 парусными судами. Его армия, по самым умеренным расчетам, достигла 50 000 человек, и если можно верить его собственному свидетельству в том виде, как оно передано нам восточным тщеславием, он высадился с 9500 всадниками и 130 000 пехотинцами, совершившими свое благочестивое странствование под сенью его могущества. Людовик прежде всех выскочил на берег в полном вооружении и с развивающейся перед ним хоругвью, а сильно укрепленная Дамьетта, которую его предшественники осаждали в течение 16 месяцев, была покинута испуганными мусульманами при первом приступе. Но Дамьетта была первым его завоеванием и последним. И в 5-м, и в 6-м крестовых походах одинаковые бедствия были вызваны одинаковыми причинами и разразились на одном и том же месте. После пагубной отсрочки, во время которой в лагере возникла эпидемическая болезнь, франки двинулись от морского берега к столице Египта и напрягли все свои усилия, чтобы перейти через преждевременно разлившиеся воды Нила, которые заграждали им путь. На глазах у своего неустрашимого монарха французские бароны и рыцари выказали свое полное презрение к опасностям и к дисциплине. Его брат, граф Д'Артуа, увлекшись опрометчивою храбростью, взял приступом город Массуру, и голуби-гонцы уведомили жителей Каира, что все потеряно. Но один солдат, впоследствии захвативший в свои руки скипетр, собрал спасавшиеся бегством войска. Главные силы христиан далеко отстали от своего авангарда. Артуа был не в состоянии бороться с превосходящими силами неприятеля и был убит. Французов беспрестанно обливали греческим огнем. На Ниле господствовали египетские галеры, в поле господствовали арабы. Подвоз провианта прекратился. Болезни и голод усиливались с каждым днем, и в то время как отступление было признано необходимым, оно уже было невозможно. Восточные писатели признают, что Людовик мог бы спастись бегством, если бы решился покинуть своих подданных. Он был взят в плен вместе с большей частью своих дворян. Все те, которые не были в состоянии спастись от смерти службой или уплатой выкупа, были безжалостно умерщвлены, и городские стены Каира украсились развешанными на них головами христиан. Короля Франции заковали в цепи. Но великодушный победитель, который был внуком Саладинова брата, прислал своему царственному пленнику почетное одеяние, и Людовик купил свою свободу и свободу своих солдат очищением Дамиетты и уплатой выкупа в 400 тысяч золотых монет.